и задушила его своими руками. Потом побежала к своему брату, мадридскому палачу, и нахально, с хвастливой речью, созналась ему в своем преступлении. Полиция начала искать жену убитого Непардо. Вермудец с ужасом видел приближение того дня, когда он должен был казнить свою сестру на открытом эшафоте плаца Педро при тысячах народа. Ему слышались уже страшные насмешливые слова: «Смотрите, палач отрубает голову родной сестре своей!» Такого позора не хотел дождаться окаменелый вермудец. Эта женщина, называвшаяся его сестрой, которая из слепой ревности была способна задушить своего мужа, не должна была избегнуть наказания. Поздно вечером, завернувшись в плащ, вермудец поспешно отправился во дворец. В это время у него в доме полиция ждала его возвращения, чтобы схватить преступницу. Незадолго перед тем король Фердинанд VII, любивший палача и нередко нуждавшийся в его помощи, позволил ему просить себе какой угодно милости, но тогда ему нечего было просить. Теперь, поздно ночью, он явился вдруг к жестокому, преданному низким страстям монарху, и тот приказал ему выразить свою просьбу. «Я прошу, чтобы мне позволили казнить женщину, задушившую сегодня ночью своего мужа. Прошу казнить ее не на эшафоте, а где и как мне вздумается. Я разрешаю тебе. А какое же ты выберешь наказание? Самое страшное, чтобы быть справедливым. Я сегодня ночью собственноручно ослеплю ее». «Отлично!» — воскликнул король. «А кто эта женщина?» «Сестра моя», — мрачно отвечал вермудец. Фердинанд, этот палач на престоле, громко расхохотался, услышав забавную мысль своего собрата. В ту же ночь, когда ушла полиция, вермудец приказал своим слугам отвезти Марию Непардо в зловещую комнату, где, упражняясь в своем ремесле, он дал клятву своему отцу без страха и колебания служить правосудию. Он стоял холодный и неподвижный, точно каратель из другого мира. Пять человек слуг влекли неистово упиравшуюся женщину и, наконец, остановились с ней в ужасной комнате, которая была ей хорошо знакома. Вермудец не считал ее более своей сестрою. Женщина, которую тащили слуги в красных рубашках, теперь была для него только Мария Непардо, задушившая своего мужа и заслужившая справедливую казнь. «Привяжите ее к плахе, лицом кверху», — приказал он твердым голосом. Слуги с удивлением посмотрели на своего хозяина. «Что ты хочешь со мной сделать? Сжалься, лютый зверь!» — воскликнула преступница, терзаемая смертельным страхом и всеми силами стараясь освободиться из рук ужасных людей. «Неужели ты ударишь по мне топором? Неужели брат мой убьет меня?» Вермудец молчал. Он указал рукою на плаху под лампою, освещавшую все кругом. Слуги повалили Марию Непардо на пол, потащили ее к плахе и вдавили шею ее в глубокий вырез, чтобы привязать ее лицом вверх. В эту минуту вошел шестой слуга и быстро передал хозяину раскаленное железное орудие. Ужасный, раздирающий душу крик вырвался из груди преступницы.